На рассвете нас подняли с кровати оглушительные завывания сирен тревоги. Сонно озираясь, все пытались понять, где очутились. Сирена была олицетворением зла, когда тишина нарушается перестрелками и взрывами. Мышцы болели, как после 10-километрового бега с бетонной плитой за спиной. Каждая жилка звенела от напряжения, пытаясь привыкнуть к повышенной силе тяжести эпилона. Наши вещи валялись там же, где мы их и бросили, перед выходом из казармы. После такого же отвратительного завтрака, как предыдущий ужин, мы выстроились на подъемнике и поднялись на поверхность. Солнце класса G охватило нас ярким светом. Над головами, едва не задевая кроны многоярусных джунглей, пронеслись обтекаемые летательные аппараты с короткими крыльями. Сотрясая воздух ревом двигателей, они согнали с деревьев тучу летучих мышей. За башнями возвышались темные громады неприветливых холмов, заросших сухим кустарником. На горизонте полукругом вздымались горы с ледяными шапками. На площадку опустились 5 необычных летательных аппаратов с 2 парами изогнутых лопастей, взбивавших густой, словно кисель, воздух. Из одного из них выпрыгнул капитан Стил. Прижимая к голове зеленый берет, он бегом направился к нам. Бетонный плац, словно огромный конструктор, трансформировался в небольшой город. Из-под земли поднимались бетонные здания с орудийными башнями на крышах. Из них выбегали техники, спеша к прибывшим летательным аппаратам. На посадку с ревом заходил тупоносый стратолет, единожды виденный мной на Северусе-И. Они взлетали с плавучего монстра, авианесущего крейсера. Значило ли это, что здесь есть авианосцы? Такие машины могли взлетать и садиться откуда и куда угодно. «Разделитесь по 20 человек на каждый борт». Все нехотя потянулись к геликоптерам. В грузовом отсеке пахло пылью, машинным маслом, гнилыми растениями и сладковатым тленом. Рядом со мной уселся окинавец Кен Нагава, поблизости расположились Рон, Теннон и Стас. Остальные мне были незнакомы. Зато с нами полетел капитан Стил с парой своих ребят, захлопнувших за собой люки. Я специально сел возле узкого иллюминатора, чтобы иметь возможность смотреть на землю. Корпус геликоптера зубодробительно завибрировал и с жалостным скрипом оторвался от земли, раскачиваясь в воздухе, словно на качелях. Под нами потянулось зеленое море растительности, оплетенное лианами-паразитами. Деревья задергались, будто огромная туша на земле убегала от нас, сшибая стволы на своем пути. Густой туман медленно спускался с гор, накрывая долину. «Как тебе планета?» — спросил у меня Рон. «Мы поспорили, что нет никакой академии». «Глупо. Зачем нас тогда с такими удобствами собирали по всей галактике на фешенебельном лайнере? Пусть война хоть трижды секретная, нас могли сюда просто откомандировать, и точка». «Так ты в споре? Мы все помаленьке скинулись. Делай свою ставку. Мне это неинтересно». «Эй, глядите-ка, внизу город!» — крикнул Теннон, указывая пальцем в иллюминатор. «Черт, я только что проиграл свои последние наличные, поставив на то, что никакой академии нет». Сквозь разрывы в густой облачности потянулись островерхие крыши. К сожалению, они скрылись, стоило нам влететь в облака. Видимость снова стала нулевой. «Капитан Стил, сэр, там город. Откуда он здесь взялся?» «А почему бы и нет, рядовой? Ты никогда городов не видел?» «Это не наш город. Мы так не строим. Я привык смотреть на чужих только сквозь прицел». «Здесь живут наши союзники, называющие себя потомками Желтого Дракона, или просто Хо. Они охраняют границы наших баз, защищая от незваных гостей». По борту снаружи как будто горсть камней прошлась. Геликоптер слегка завалился на бок. Все произошло так быстро, что никто и удивиться не успел. Посмотрев на потолок у себя над головой, я увидел длинные ряды дырок. Потрогав их пальцами, успокоился. Старые отверстия, вокруг них застыла ржавчина. «Спокойно!» — прикрикнул Стил. «На такой высоте невозможна прицельная стрельба. И вас, если и зацепит, то только на излете и случайно. Местные партизаны немного шалят. Привыкайте». «Не могу сказать, что меня это успокоило», — шепнул Теннон. «На такой скорости мы выглядим, словно неподвижно висящая мишень. Есть повод волноваться». «Почему они в нас стреляют?» «Как узнать мысли мятежников, если они не стремятся к контактам? Обычная провокация, которую мы, разумеется, не можем оставить без достойного ответа». Я с любопытством наблюдал, как сопровождавшие нас геликоптеры, отреагировав на стрельбу из джунглей, зашли на боевой разворот и с безопасного расстояния обработали ракетами место, откуда предположительно вели огонь мятежники. Устав от однообразных пейзажей, от вида равнины, изрезанной прожилками рек, я закрыл лицо беретом и попытался заснуть. Да только куда там, при такой-то качке и тряске? Машина натужно стрекоча лопастями, при сильном встречном ветре заметно снизила скорость. Снова закрыв глаза, я решил, что зря согласился на эту странную поездку. Ведь если подумать, то «Зеус-2» был хорошо знакомым злом. И один раз я с него выбрался живым. А этот Эпилон — странный мир, где живут странные люди. Здесь все тебе кажется очень чуждым и непривычным. Резко проснувшись от сна праведника, я огляделся. Лишь группа «Альфа» все так же бодрствовала вместе с капитаном, остальные дрыхли без задних ног. Выглянув в иллюминатор, я подивился красоте овальных озер и извилистым лентам рек, по которым плыли суда. Местность постепенно поднималась вверх. Плоские равнины, заросшие джунглями, сменились ухоженными полями и зелеными холмами. Мы пролетели над длинной колонной военных грузовиков на воздушных подушках, потом над стартовыми площадками. По ним маршировали колонны маленьких с высоты солдат. Военная техника ровными рядами тянулась вдоль защитного периметра под прикрытием зенитных пушек. Всюду вращались радары. Под нами раскрывалась панорама крупной военной базы, расположенной на склонах потухшего вулкана. Кадеты, ошалевшие от толчка во время посадки, с любопытством крутили головами. Рядом садились остальные машины нашей пятерки, поднимая клубы пыли. Мимо нас пробежала группа примерно из 200 солдат в зеленых капюшонах, наброшенных поверх касок, с ранцами за спинами и с оружием наперевес. Бежали они к пузатому коптеру с бочкообразными двигателями. Добравшись, пока последний из солдат взбежит по трапу, коптер втянул опоры и вертикально рванул вверх, превратившись в еле заметную точку среди пушистых облаков. «Хватит зевать, пехота!» — рявкнул Брас, выталкивая из люка ногой последнего курсанта. «Как будто в первый раз видите военную базу. Строится!» Я хотел ему возразить, что таких странных баз мне еще видеть не приходилось, но промолчал. Забросив ранцы и вещмешки за спины, наша колонна нестройно побрела по дороге, поднимавшейся в горы. Все с нетерпением смотрели в сторону одноэтажных казарм, расположенных сразу за взлетным полем. Нам не терпелось отдохнуть с дороги. У входа в казармы Стил сделал знак остановиться. «Даю 5 минут на формирование 10 команд по 10 человек в каждой. Не уложитесь в срок, назначу на свое усмотрение. Время пошло». Он демонстративно отошел к группе офицеров в просторных комбинезонах и зеленых беретах. «Грин, давай в нашу команду», — тут же предложил Стас, отпихивая в сторону открывшего было рот Теннона. «Мы хорошо сработались, по крайней мере, надеюсь на это. К чему нам перестановки?» Я не имел ничего против. Мне было все равно, в какой команде числиться. Через 5 минут мы сформировали свою команду из Эндрю Браса, меня, Рона Славского, Стаса Юргена, Лекса Бьорна, Мэтта Рида, его брата Тора Рида, Арканианина, Зета Руссо, Кросса Теннона и Кена Нагавы. «Время вышло», — подходя к нам, сказал Стил. «Кто готов, подходит ко мне для записи. После можете идти в казарму и выбирать любую понравившуюся койку». Прикрыв ладонью глаза от солнца, я с любопытством посмотрел на полоскавшийся неподалеку флаг нашей части. На фоне огня скалился белый череп в зеленом берете. Под ним была надпись «MACSOG». Флаг весело развивался, заставляя череп кривиться в глумливой ухмылке. Я хорошо запомнил прибытие на базу 7-й бригады спецвойск, расквартированной под Санхоем. Так местные Хо называли потухший вулкан, на котором незыблемо стояла наша база. Вулкан господствовал над центральным плоскогорьем континента Вентай и по праву носил название «Свеча». С его высоты было удобно контролировать обширные территории и города союзников, к которым не было доверия. Слишком непостоянными были наши так называемые «друзья», которые оказались обычными людьми. Их города и мелкие поселения располагались по обоим берегам реки Селены. Все названия на планете были местными, тиранскими и имперскими. Порой одно и то же место можно было назвать 3 разными именами. Река Селена носила местное имя Хансой или Конг по-тирански. Селена начиналась неподалеку от вулкана и отсюда, извиваясь, тянулась через половину континента на юг, впадая в Желтое море. На севере возвышались железные холмы. На западе находилась страна тысячи озер, или Эльдорадо. На востоке – девственные джунгли, в которые никто не любил соваться. Курс географии был скудным, но мне и этого хватило за глаза, чтобы запутаться. Что касалось остальных двух континентов, то про них нам ничего не рассказывали. Там была запретная зона. После размещения в казармах нас обеспечили всем необходимым. Выдали 10 комплектов одежды, от арктической до субтропической, и намекнули, что это далеко не предел. Проверки на выносливость следовали одна за другой. Так, команде из 5 человек давали задание тащить здоровенное бревно по пересеченной местности на 5 километров, и все это в жестких временных рамках. Не уложился в срок, все начиналось с самого начала. Весь юмор заключался в том, что если хоть один боец в длительном пути не выкладывался до конца, остальные, как правило, проваливали испытания. Таким образом нас учили работать в команде и забыть дурную привычку выезжать из всех передряг за счет остальных. Время летело быстро. Мы с утра и до поздней ночи тренировались в окрестностях Сан-Хоя. На выжженной равнине, расчищенной от джунглей и вулканического пепла, находился полигон, тщательно отделенный от внешнего мира тремя рядами минных полей, оград и сторожевых вышек. Он с высоты выглядел как овал почти 40-километровой длины. Там мы изучали специальные виды оружия. Энергетическое оружие имело низкий КПД. Во время полевых испытаний в джунглях Эпилона оно показало себя крайне неэффективно. Выбор пал на модифицированное электромагнитное оружие, похожее на газорские винтовки, только немного совершеннее и скорострельней. Электромагнитный ускоритель посылал в цель небольшой металлический шарик, летящий почти со скоростью света. Если бы не особый металл, пуля от трения в атмосфере сгорала бы через жалкие 100 метров. Получив в руки это диковинное оружие, я с непривычки не смог поразить ни одной мишени. Оно дергалось в руках, было неудобным и лишенным компьютерного наведения. Приходилось целиться в мишень сквозь примитивный прицел, а уж только потом плавно давить на спуск. Нас всеми силами отучали пользоваться сложными приборами, чтобы мы уяснили, тот, кто доверяет свою жизнь электронике, полный идиот. Машины должны умеренно дополнять человека, но никоим образом не освобождать от основной работы. Скорострельность стандартного автомата МА-3, электромагнитно-механический автомат, равнялась 3000 зарядов в минуту с поражающей способностью до 1 километра. Вычерчивая на диаграммах планшета концентрические круги, инструктор объяснял принцип действия МА-3. Оружие этой модели не отличалось особой надежностью. Конструкция была недоработанной и, мне показалось, экспериментальной. Ему вредила грязь, способная спровоцировать взрыв автомата в руках, а это, согласитесь, серьезно. В ранцах всегда имелись сменные стволы, которые следовало менять после каждого марш-броска. Из более тяжелого оружия широко применялся ЭМП-1, электромагнитно-механический пулемет, 5000 выстрелов в минуту с очень высокой начальной скоростью заряда благодаря более сложному и мощному ускорителю. Его дальность поражения составляла 4 километра. Оружие имело те же недостатки, что и ручные автоматы, и с ними приходилось как-то мириться. Пробовали сделать специальные заглушки, но иногда в пылу сражения боец забывал открыть ствол и при выстреле терял руку, а порой и голову. Оружие требовало сноровки и специального ухода. Парк наземных машин был разнообразным, как по назначению, так и по ходовым характеристикам. Бронетехника состояла из антигравитационных, воздушных и гусенично-колесных моделей. Почти все они были устаревшими модификациями столетней давности, прошедшими капитальный ремонт. Складывалось впечатление, что командование специально не желало тратиться на дорогостоящую технику, ювелирно оттачивая бойцовские и физические навыки самого солдата. Снаряжение пехотинца не имело аналогов в общей армии, а главное, было персональным и изготавливалось тут же, на планете, под конкретного бойца.